Да и страна, куда он переехал, не была для него такой уж незнакомой. Бродский был из того меньшинства, эмигрировавшей в Америку интеллигенции, кто прошел долгую школу заочного знакомства с американской культурой. Голливуд, джаз, американская литература несли исподволь колоссальное количество культурной информации о заокеанской стране. Бродский не шутил, когда начинал историю «Свобода мысли» в Советской России с фильмов о Тарзане. Оглашающий воплями «Джунгли Тарзан» Джонни Вейсмюллера и фехтующий флибустьер Эрола Флинна действительно могли преподать впечатлительному ребенку первые уроки индивидуальной свободы как абсолютной ценности, а ковбои и шерифы вестернов – образец личной ответственности за себя и то, что Бродский называл «мгновенной справедливостью». Когда Иосиф подрос и увлекся, как многие в его поколении, джазом, он распознал в основе этого искусства тот же, по существу, принцип личной независимости, одинокой свободы. В великом романе Мелвилла в стихах Робинсона, Роберта Фроста, Мастерса открывались иные, тревожные аспекты индивидуализма. Но этика одинокого противостояния хаосу и ужасу мира, мужество быть, была привлекательнее аморального марксистского детерминизма «свобода есть познанная необходимость» или циничного релятивизма, сформулированного персонажем одного из эзоповских стихотворений Евтушенко. «Настоящей свободы ее ни у нас, ни у вас». Примечание. Сенегальская баллада 66 года Евгения Евтушенко. Выше мы цитировали знаменитую строфу из «Щита Ахилла» Одена о маленьком человеческом звереныше, который совершает зло, потому что никогда не слышал, далее цитата, «ни о каком таком мире, где сдерживаются обещания». Конец цитаты. Собственно говоря, Оден откликается здесь на еще более хрестоматийное, самое хрестоматийное американское стихотворение 20 века «Остановившись в лесу снежным вечером» Роберта Фроста, которое начинается в переводе с английского «Но за мной еще обещания, которые надо сдержать, и мили пути до ночлега, и мили пути до ночлега». Это лишь один пример того, как из пристального чтения американской поэзии Бродский мог исподволь получить представление об обществе, где личная ответственность аксиоматична. Бродский не раз повторял, что жить в чужой стране можно только если что-нибудь в ней сильно любить. Цитата. «Что нравится лично мне, так это то, что здесь я был оставлен наедине с самим собой и с тем, что я могу сделать. И за это я бесконечно благодарен обстоятельствам и самой стране. Меня всегда привлекали в ней дух индивидуальной ответственности и принцип частной инициативы. Ты все время слышишь здесь. Я попробую и посмотрю, что получится. Вообще, чтобы жить в чужой стране, надо что-то очень любить в ней. Дух законов, или деловые возможности, или литературу, или историю. Я особенно люблю две вещи – американскую поэзию и дух американских законов. Мое поколение, группа людей, с которыми я был близок, когда мне было 20, мы все были индивидуалистами, и нашим идеалом в этом смысле были США, именно из-за духа индивидуализма. Поэтому, когда некоторые из нас оказались здесь, у нас было ощущение, что попали домой. Мы оказались более американцами, чем местные». Конец цитаты. Карл Профер и Ардис. Однако в наполненные хлопотами и волнениями три недели между вызовом в Овир и самолетом в Вену Бродскому было просто некогда подумать о том, где он осядет. Случилось так, что как раз в мае 1972 года в СССР находился один из его иностранных приятелей, американец Карл Профер. Примечание. К этому времени Бродский знал Профера уже несколько лет. В середине 1969 года Профер переправил в Америку рукопись Горбунова и Горчакова. Конец примечания. Узнав о том, что происходит, Профер срочно договорился с руководством Мичиганского университета о приглашении Бродскому и затем приехал встретить Бродского в Вену. Вена была транзитным пунктом для большинства эмигрантов из Советского Союза. Оттуда они отправлялись в Израиль или другие страны. Карл Профер, годы жизни с 1938 по 1984, был в то время восходящей звездой американской славистики. К 34 годам, когда большинство университетских гуманитариев еще служит на низшей академической должности профессора-ассистента и готовит к печати первый солидный труд, он уже был автором двух книг, полным профессором престижного Мичиганского университета.